Рассказывать о каких-то практических методах, которые, я думаю, вы сможете применить в своей жизни, чтобы улучшить качество своей жизни. Но сегодня я в основном буду говорить о ведической психологии. Можно сказать, что это теория, однако даже из того небольшого изложения, которое вы услышите сегодня, вы поймете, каким образом эта теория в высшей степени практична и каким образом ей можно пользоваться уже прямо сейчас. Люди многие занимаются йогой, слышали о йоге, но мало кто знает о философии, лежащей в основе йоги, и о том, насколько глубокие понятия затрагивает йога. Что греха таить, наша современная жизнь, она делает нас очень поверхностными. И мы думаем, что йогой можно заниматься в перерывах между всем остальным. Мы торопимся, у нас нет времени, чтобы погрузиться глубже. Но ведическая философия, в конце концов, должна пробудить к жизни нашу душу. Самая глубинная составляющая нашего бытия. И сначала, прежде чем перейти, собственно, к описанию психологии, еще раз, я думаю, вам будет интересно. Я постараюсь. Прежде чем перейти к описанию этого, я хотел бы буквально несколько слов сказать о том, что такое веды. Веды — это самые древние священные писания. Никто не знает их автора. Никто не знает времени, когда они появились. Сами веды утверждают, что они были всегда. Так, ну, разумеется, с точки зрения материалистической философии, это не может быть, но тем не менее, как минимум 8 или 9 тысяч лет насчитывают это писание по самым скромным подсчетам. И веды — это огромный пласт человеческой культуры, который описывает знания, недоступные ни в каких других книгах. Само определение веды — шаст, агьята гьяпака шастра. Шастра – это то, что может открыть нам непостижимое никакими другими способами. Если я хочу понять что-то, что невозможно понять никаким другим способом, существенные тайны или откровения, которые нужны мне для того, чтобы жить нормально здесь, для этого существуют веды. Это огромные по своему объему писания, одних только Упанишад, самых существенных и потайных, сокровенных книг ведических писаний насчитывается где-то 1300. По крайней мере, насчитывалось. Сейчас осталось, может быть, 5% от всего того, что когда-то существовало в ведической культуре. В свое время один из ведических университетов, знаменитых, где-то тысячу лет тому назад, был завоеван мусульманскими завоевателями. Библиотека, которая там была, ее хватило для того, чтобы кормить все войско в течение 6 лет. Они готовили на этих книгах свой обед. Это примерно, чтобы дать представление о том, какие знания содержались в ведической культуре. Люди, настроенные на внутреннее постижение истины, создавшие эту великую культуру, открыли огромное количество тайн бытия и, прежде всего, счастливого бытия, которые даже крупица этих знаний может выкатить нашу с вами жизнь. То, что я буду рассказывать, в основном будет касаться двух книг, вернее, трех. Это Бхагавата Пурана или Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гита, о которой вы, наверное, слышали, и Йога-сутра Патанджали. Хотя, как я уже сказал, где-то 95% ведических писаний, ведических знаний недоступны, даже те 5%, которые остались, достаточно нам для того, чтобы очень многое понять. Эти знания по-настоящему могут перевернуть в хорошем смысле нашу жизнь. Это было небольшое предисловие, касавшееся, собственно, ведической культуры. Я могу долго об этом говорить, не буду. Мне хочется побыстрее вместе с вами перейти к сути. Я буду рассказывать о карме. Наверняка все вы слышали это слово, оно затертое, оно употребляется к месту или не к месту людьми сейчас. Есть целая серия книг «Диагностика кармы». Может быть, они хорошие, я их не читал. Но мне хотелось поделиться с вами пониманием того, каким образом веды раскрывают это понятие. Объяснить, что в этом понятии нет абсолютно ничего мистического. Это очень рациональная концепция. Более того, мы каждый день сталкиваемся с этим и каждый день творим свою карму. И смысл этого семинара заключается в том, чтобы дать нам в руки конкретные инструменты, чтобы свою карму поменять. Веды говорят, что карма отвечает за 3 вещи. Карма отвечает за то, какая структура моего тела. Иначе говоря, красивый я или некрасивый. Так и женская часть аудитории наверняка заинтересуется этим аспектом кармы. Это результат кармы. Результат того, что я делал и того, что я думал в прошлых своих воплощениях и в этой жизни. В каком-то смысле символически закон кармы был изображен в портрете Дориана Грея Оскара Уайльда, где описывалась эта метафора или история о том, как человек рисовал свой собственный портрет, вернее, как каждый поступок менял его внешность. Есть хорошее выражение о том, что до 30 лет мы выглядим, какими нас мать родила, а после 30, какими мы заслужили выглядеть. И это тоже в каком-то смысле отражение или понимание того, что наша деятельность, наши действия, наши поступки и наши мысли что еще более важно. Так или иначе, сказывается на нас. Итак, первое, что определяет карму, это форма нашего тела и форма нашего ума. В том числе, какому виду жизни я буду принадлежать. Веды утверждают, что каждый из нас живет вечно, но далеко не всегда рождается человеком, мы можем родиться кем-то еще. То, каким мы родились, это результат кармы. А кто-то может не верить в перевоплощение души, об этом мы можем поговорить отдельно. Но даже если не верить в это, веды утверждают, что есть еще две вещи, которые определяют нашу карму. Это продолжительность нашей жизни, сколько мы проживем здесь. И тот опыт, который мы проживем в этой жизни. То, что мы переживем, счастье или горе, все то, что называется судьбой, это тоже карма. Итак, эти три вещи, форма нашего тела и нашего ума, некие стартовые позиции, с которых мы начинаем свою жизнь, продолжительность нашей жизни и целиком опыт, все то, что мы переживаем. То есть практически все, что у нас есть. Все это в большей или меньшей степени определяется кармой. И веды не просто констатируют тот факт, что все это определяется кармой, веды дают нам возможность позитивно влиять на карму. Очень часто люди воспринимают карму как некую фаталистическую концепцию. Судьба, судьбы никуда не уйдешь. И до какой-то степени это утверждение правильное, но не совсем. Потому что на самом деле мы сами творцы своей судьбы. И мы можем поменять свою судьбу, мы можем поменять свою карму, мы можем радикальным образом поменять ее. И как достаточно кровожадно озаглавлено этот семинар, каким мы можем ее полностью сжечь. Что останется от этого, мы об этом тоже поговорим. Потому что в результате там останется что-то важное, и не все сгорит. Итак, это небольшой зачин. Сегодня, еще раз, я хотел бы больше поговорить, собственно, о самой теории того, каким образом формируется карма и сказывается на нас, а также об основах ведической психологии. Вы не возражаете, если я по-взрослому к вам буду относиться, достаточно сложные, может быть, непривычные вещи буду говорить, да? У меня есть один недостаток. Я люблю санскрит. Иногда злоупотребляю санскритскими терминами. Это также предупреждение. Я буду пользоваться некоторыми из них. Чтобы понять еще раз закон кармы, нужно сначала иметь некоторое представление о том, как веды объясняют функционирование души в материи. В Бхагавад-гите говорится, что есть две энергии Бога или Творца, сочетание которых и составляет этот мир. Одна сознающая энергия. В Бхагавад-гите она называется кшетра-гья, тот, кто знает поле. И другая символически называется поле. Есть поле деятельности или энергия, материальная энергия, с которой работаем мы, души, обладающие сознанием. И есть принципиальное отличие одной от другой. Материя не сознает своего существования. У материи нет того, что мы называем «я». Каким образом формируется это «я»? Это тайна для современных ученых. Люди, которые изучают природу функционирования сознания или ума, никак не могут понять, в какой же момент возникает «я». Компьютеры обладают или симулируют некоторые функции нашего ума или сознания. Одного у них нет – «я». Они могут все делать. Они могут петь, они могут плясать, если им ножки приделать. Они могут говорить с нами. Масса функций. Они могут делать очень сложные операции. Но у них нет «я». Когда их выключаешь, они не просят дать им подышать еще немножко. Они не просят дать им возможность пожить. Так, И поэтому веды с самого начала очень просто решают эту проблему. Они говорят, что есть сознающая энергия Бога. Она имеет принципиально иную природу по сравнению с несознающей энергией. И сочетание того и другого и представляет собой мир, в котором мы живем. Мы сознающие частицы, крошечные искры сознания, носители «я», носители своего сознания, обладающие способностью познавать мир вокруг нас и познавать свое собственное бытие. И есть материя, которая, в общем-то, отделена и имеет принципиально иную природу. Что я вам сейчас попытаюсь объяснить, объясняю эту ведическую психологию, а в переводе с греческого «психология» — это наука о душе. Психа — это частица психея, это частица, которая сознает. Я сейчас попытаюсь объяснять ведическую психологию, объяснить механизм, с помощью которого душа, имеющая принципиально иную природу, взаимодействует с материей. Тело наше материально. Когда душа покидает тело, тело становится куском материи. Она не воспринимает ничего. Сейчас сознание, излучаемое душой, в виде волн, некой радиации, пронизывает все наше тело. Если его ущипнуть, мы почувствуем, нам станет больно. Если применить какие-то другие вещи к нам, мы будем чувствовать это. Так? Но стоит душе покинуть, то же самое тело, с тем же самым химическим составом, абсолютно с тем же самым, в какой-то момент происходит качественный скачок, оно ничего не воспринимает. Потому что воспринимающая частица уходит оттуда. И задача заключается в том, чтобы понять, как эта частица взаимодействует с материей. И каким образом душа воспринимает этот мир, каков аппарат. Потому что если мы переведем все наши проблемы на язык науки, то получится, что все наши проблемы — это проблема взаимодействия души и материи. Это то, каким образом мы воспринимаем этот мир. Посмотрите вокруг, посмотрите сами на себя. Мы можем увидеть, что есть совершенно разные восприятия одного и того же мира, разные восприятия материи. И наша судьба в каком-то смысле результат этого восприятия. Правильно? У нас сформировалась определенная призма или линза, через которую мы смотрим на мир и взаимодействуем с миром. Кто-то жадный, кто-то наоборот добрый. Так, и тот, и другой считает, что он прав. Есть одно качество, которое присуще сознающей души. Мы всегда правы. Заметили, да? Я всегда прав. Не правы почему-то, так уж получается, все остальные. И начиная рассказ немножечко издалека, я хочу постулировать этот момент. Все наши проблемы – это результат нашего уникального взаимодействия с материальным миром. Каким образом душа взаимодействует с материальным миром. И мне хотелось объяснить, как это происходит. Вы слышали когда-нибудь о пране? Кто слышал о пране? Поднимите, пожалуйста. Большая часть. Так, как обычно переводят слово прана? Жизненная энергия. Да. Прана – это одно из самых фундаментальных понятий ведической философии. И обычно люди неправильно понимают, что это такое. Обычно люди думают, что прана – это воздух. Или что я вдыхаю, и когда я вдыхаю прану. Прана – это тончайшая энергия, которая, посредством которой сознание души переносится в материю. Если кто-то записывает или конспектирует, пожалуйста, запишите это фундаментальное определение, оно очень важно. Еще раз, это тонкая энергия, которая существует, разлита везде. Энергия, изначально исходящая от Творца, от источника всех энергий. И с помощью этой энергии, эта энергия служит, что ли, интерфейсом или промежуточным звеном между душой, имеющей сознание и материи. Поэтому иногда говорят, когда душа покидает тело, что прана покинула тело. когда происходит этот самый момент смерти, таинственный момент, действительно душа вместе с праной уходит из тела. Последний воздух, как даже в русском языке слово «душа» от какого слова происходит? Да, дух, душа. Эти понятия, они связаны друг с другом. Дыхание, оно связывается друг с другом. Но прана, еще раз, это тонкая энергия, которая существует везде. Так или иначе, она существует в моем теле, она существует в воде, она существует в воздухе, она существует в еде. И эта тонкая жизненная энергия является проводником сознания души или обеспечивает то, что тело сознает. Когда нарушается какое-то функционирование праны, йога имеет дело с этим. Например, когда происходит паралич, когда рука ничего не чувствует, рука перестает двигаться. С точки зрения грубой произошло какое-то нарушение нервной ткани, но на самом деле нервная ткань – это не что иное, как канал, по которой передается прана. И, собственно, йога, чтобы наладить наше тело, она работает именно над этим, над тем, чтобы прана или тонкая энергия свободно циркулировала в теле. Буквально в двух словах в качестве бонуса объяснение самого механизма йоги. Йога делает наше тело гибким. Так? Наше тело обычно, особенно к старости, становится очень жестким, очень, мы все знаем, таким не очень вкусным. Так, оно постепенно омертвевает. И это омертвление приводит к тому, что прана перестает функционировать или перестает свободно циркулировать по телу. Йога, собственно, раскрывает эти каналы, делает циркуляцию праны свободной и таким образом обеспечивает здоровье, как ментальное, так и физическое. Но сейчас нас интересует не это, нас интересует, собственно, процесс восприятия. И я сейчас буду объяснять, каким образом устроен наш компьютер. Потому что сознание души мы не воспринимаем как таковое сейчас. Оно функционирует через компьютер, имеющий материальную природу. Я сразу введу 4 основных понятия, о которых буду говорить. Или 4 функции сознания, материального сознания. Читта, аханкара, манас, и нужно путать с киргизским эпосом, и будхи. Через буквально несколько минут вы поймете, что все эти термины обозначают и каким образом они в вас уживаются. И 4 функции нашего сознания, и ведические писания задолго до современной психологии, до Фрейда, до Юнга, до всех остальных отцов современной психологии, объяснили филигранным образом, детально, каким образом или как функционирует мое сознание. Читта – это несознающий, или как это сказать, как это по-русски будет? Unconscious mind. Не подсознание, а именно... Я в первый раз все это объясняю, мне хочется, чтобы вы поняли. Я в первый раз объясняю это в такой не совсем подготовленной аудитории, поэтому простите за какие-то, может быть, погрешности. Итак, еще раз. Есть душа, есть прана. Душа передает свою энергию в прану. И есть 4 материальных элемента, тонких материальных элемента, которые называются читта, аханкара, манас и будхи. Грубо говоря, читта – это скажем так, изначальный материальный ум или изначальное сознание, грубое сознание или, скажем так, общее сознание, сознание в самом общем смысле этого слова. Очень скоро вы поймете, что имеется в виду. Аханкара – это эго, элемент, который отделяет читу какой-то оболочкой и говорит «это я». Дело в том, что чита, как материальный элемент, возникает в самом начале, она не разделена. Есть некое сознающее поле в этой вселенной. Вернадский говорил об этом, когда он говорил об информационном поле, о ноосфере. Это что-то вроде, опять же, сравнивая с компьютерами, огромного жесткого диска, где хранится вся информация. Чита – это хранилище всей информации. Все то, что есть у нас в сознании, в подсознании, еще что-то, все это хранится в чите. В соответствии с ведической философией душа рождалась множество раз. И весь опыт, вся память моей жизни, она хранится тут. Что я помню совсем немножко. Короче говоря, это некая очень огромная форма запоминания всей информации. Вся эта информация хранится в том, что ведическая философия или психология называет читой. И что самое главное, что тут хранится все воспоминания, все ощущения, все пережитое нами. Что-то мы помним, что-то мы не помним. Какие-то страхи, которые мы пережили. Психологи, когда пытаются помочь человеку, они должны докопаться до сюда. Это нечто еще глубже, чем просто подсознание, потому что подсознанием у нас будет манас. Так, теперь на этой чите есть аханкара, и эта аханкара как бы берет из огромной информационной сферы какой-то кусочек и отделяет его стенками и говорит, это я. Когда человек разрушает свое ложное эго, он, например, обладает способностью читать мысли других. Почему? Разумеется, ничего хорошего ему это не дает, кроме того, что он получает дополнительную ненужную информацию. Но он, так как он разрушил эти границы, он получил доступ ко всей этой информации, хранящейся здесь. Я знаю одного врача в Индии. Адрес не дам. Но этот врач, он знает болезнь человека, когда человек только выходит из дома и направляется к нему. Он уже знает, что это за человек, и с какой болезнью он к нему придет. Потому что он в результате своей практики йоги, своей духовной практики, так или иначе, избавился от части своего ложного эго, отделяющего его от другой информации. С помощью этого получил доступ к большой информации. Это все равно, что если бы у вас был там необходимый пароль, и вы получили бы доступ к компьютеру, скажем, местного КГБ. Так, там есть досье на многих-многих людей. И у вас бы была возможность посмотреть на все это. Примерно такая вещь. Это то, что называется читой. Аханкара, я уже объяснил, это эго. То, что отделяет кусочек этой информации, говорит, это мое, это я. Когда мы воспринимаем какой-то предмет, когда наше сознание взаимодействует с внешним миром, то вначале, например, я показываю вам этот фломастер. Если внимательно проследить за тем, каким образом происходит восприятие этого фломастера, то можно будет выделить несколько этапов. Сначала вы просто видите нечто общее. Появилось что-то. Какой-то объект в поле вашего зрения. Это может быть звук, это может быть форма, все что угодно. Что-то появилось. Так, что происходит дальше? Дальше происходит сравнение этого объекта с тем, что у вас уже есть, с тем, что у вас уже накопилось и хранится в этой чите. И манас – это мое подсознание, в котором хранится информация о вещах, известных мне в этой жизни. Манас или ум – это тоже часть этого большого компьютера, активная часть, что-то вроде оперативной памяти. И когда чита воспринимает что-то, а чита очень подвижная, чита она очень гибкая, и когда мы что-то видим, то она принимает форму этого, сразу же включается программа поиска. И я это свое восприятие или ощущение начинаю сравнивать с тем, что я уже знаю. Иначе говоря, я пролистываю быстро файлы или всю информацию, которая у меня там хранится, и я, соответственно, начинаю понимать. Ага, понятно, значит так, имеет такую-то форму, назвали фломастером, значит, должен писать. Если даже мне не назвали его фломастером, я его раскрою, посмотрю и пойму, что это такое. Так, иначе говоря, манас – это место, где хранится вся информация активная в нашей нынешней жизни. И когда мы воспринимаем, сначала работает как бы общее восприятие, потом включается мое подсознание. Мы дойдем до самого интересного чуть-чуть позже. После этого, после того, как подсознание, я определил, что это такое. Так, например, представьте себе, вы идете вдоль дороги, видите витрину магазина. На витрине магазина вы увидели, предположим, торт. Так и сначала вы увидели что-то такое белое, потом вы присмотрелись к этому, и присмотрелись к этому, это значит, что вы включили программу сравнений. Вы сравнили все то, что у вас было, вся информация, которую вы знали. Что дальше у вас произошло? Этот торт, так, который вы увидели, вы поняли. Что вы поняли про торт? Так. Хочу или не хочу? Сладкий, вкусный, нравится он или не нравится? Что происходит в манасе? Манас хранит в себе огромное количество информации, не нейтральной, а со знаком плюс или со знаком минус. Это хорошо, это плохо. Это мне нравится, это мне не нравится. Это я хочу, этого я не хочу. Это мне нужно избежать. И на уровне подсознания, когда я вижу какой-то предмет или что-то еще, какое-то ощущение, будь то музыка или еще что-то, сразу же возникает эмоция. На самом деле манас – это эмоциональная составляющая. На уровне эмоций у человека появляется желание. Либо я хочу этого, либо я не хочу. И тут же аханкара, или мое эго, пытается связать это со мной. Это хорошо, это должно быть частью меня. Например, вы увидели машину, Мерседес. Так? И вы до этого видели, вы знаете, что это круто иметь Мерседес. Так, вы все проанализировали, ваш манас абсолютно точно сказал вам, что это хорошая вещь. Вот тут же аханкара включается и говорит, было бы хорошо, если бы у меня был Мерседес. Аханкара что делает? Она проводит связь между этим ощущением и нами. Оно выставляет это вокруг нас какой-то в каком-то соотношении, и делает это как бы частью нас. Другой пример. Если вы слушаете музыку, так, вы услышали сначала просто звук, какая-то музыка донеслась откуда-то. И сначала это неразборчивый звук. Так, манас тотчас же включается и начинает сравнивать это со всеми теми звуками, которые вы слышали до этого. Я уже слышал такую музыку, так, откуда-то всплывает, может быть, это Моцарт, похоже на Моцарта. Соответственно, появляется ощущение, нравится мне это, не нравится. Если вы любитель тяжелого рока, то у вас сразу же появится негативная реакция, скука, скукота какая-то. Если вы, наоборот, любитель классической музыки, у вас появится какая-то хорошая эмоция. И тотчас же аханкара скажет, в каком отношении это соотносится к вам, как это связано с вами, какую это часть вашей жизни занимает. И, соответственно, у вас может либо появиться желание пойти и послушать ее, либо наоборот уйти откуда-то. И дальше, в конце концов, и это самая важная вещь, о которой мы будем сегодня говорить. После того, как чита восприняла какой-то объект, аханкара расставила его на место, манас сказал, нравится мне это или не нравится, люблю я это, не люблю. Будхи, сознающий разум, это маленький островочек моего сознания, включается и включает программу действий. Будхи – это, собственно, то, что определяет, что я буду делать в результате того, что я увидел. Так как мы говорим с вами о карме, мне нужно это все объяснить, чтобы вы поняли, откуда возникает, собственно, действие. Действие – это не такой простой механизм. Все эти вещи происходят очень быстро. Мы привыкли не особенно задумываться над тем, как это происходит. Обычно мы живем автоматически. Что объясняет любая йога или любая духовная практика? Все вот эти уровни, три первых, они все находятся где-то глубоко в подсознании. И это механизм. Любая духовная практика хочет превратить нас из механизма в сознающие живые существа. То есть пробудить наш разум или будхи. В переводе на русский язык будхи можно перевести как разум или как интеллект. Как то, что побуждает человека к действию. Отсюда, кстати, происходит слово Будда. Кто-то знает, что значит Будда? Будда значит буквально пробужденный. Человек, который пробудился. Люди, по большей части, это большие кармические механизмы. Сложные. Потому что разум в большинстве случаев спит. Животные – это полностью кармические механизмы. У них нету новой кармы, именно потому что у них разум не работает. Человек отличается от животного одним этим качеством. У него есть разум, то есть он может понять, что можно делать, что нельзя делать, что хорошо делать, что плохо делать. В соответствии с высшими принципами. Он может пробудить в себе сознающий разум, и этот сознающий разум, соответственно, может поменять его жизнь. Тогда как все остальное, это просто механизм. И этот механизм может либо завести нас куда-то. В сущности, если мы посмотрим, мы увидим эту большую программу рефлекторной деятельности или моей реакции на окружающую среду. Я вижу окружающую среду, у меня сразу же возникает реакция «хочу, не хочу, нужно, мне не нужно». Включаются какие-то процессы в уме. Человек начинает действовать, и что плохо, что обычно, этот разум чему подчинен? Уму, всему остальному. А ум говорит, мне это нравится. И разум что делает? Разум включается и говорит, хорошо, ладно, тебе нравится, сейчас придумаем, что нужно делать. Каким образом это заполучить? Не думая над последствиями, не думая над тем, хорошо это или плохо. То есть некая подсознательная программа руководит нашим сознанием. Йога, это одно из определений, которое мне хотелось сегодня с вами вам дать. Это способность нашего сознания руководить нашим подсознанием. То есть перевернуть это и сделать его нормальным. В сущности, когда мы подчиняемся своему подсознанию, мы кармические машины. У нас в нашем подсознании хранятся все ощущения из прошлых жизней, хранятся все эти самскары, все впечатления. Они сформировали какие-то страхи, какие-то преференции наши. Это хорошо, это плохо, это мне нравится, это мне не нравится. Человек, как правило, не отдает себе никакого отчета в том, хорошо это или плохо на самом деле. Торт – это хорошо или плохо? Хорошо, понятно, да, потому что слюна выделяется, все уже включилось. Но хорошо ли это по большому счету? Вот тут должен включиться разум. Нужен мне действительно этот торт или не нужен? Правильно это или неправильно? Это другое дело. Мерседес, хорошо или плохо? Хорошо. Почему хорошо? Потому что все на мерседесах ездят. Что я хочу сказать, то что, как правило, люди не отдают себе абсолютно отчета в том, почему они действуют так, как они действуют, откуда возникают эти желания, каким образом управлять своими желаниями. И вся их жизнь растрачивается на пустые, бессмысленные попытки исполнить желания, которые они даже не знают, откуда к ним пришли. Может быть, они в детстве посмотрели какую-нибудь передачу. И эта передача заложила в них желание, которое через 30 лет очнулось, и они полностью отождествили себя с помощью аханкары с этим желанием и потратили там еще 20 лет своей жизни для того, чтобы это желание осуществить. Именно таким образом нас с вами, дорогие друзья, программирует телевизор. Знаете, как телевизор нас программирует? Нам показывают рекламу. И реклама, она усыпляет разум. Телевизор – это самое лучшее снотворное для нашего разума. Он отключает полностью. Тот самый момент, когда разум отключился, на фоне прекрасной музыки, так нам показывают что-то, что нам 100 лет в обед не нужно. Но так как нам показали это, на фоне прекрасной музыки, разум нас отключен, это все вошло сюда, а все это связали с чем-то, что нам приятно. Так, если это какая-нибудь дурацкая стиральная машина, то обязательно там где-нибудь женщина будет красивая. Так, чтобы это соединить с какими-нибудь эмоционально насыщенными, позитивными санскарами в нашем уме. Все это вошло, я думаю, наверное, мне нужна эта стиральная машина, чтобы я стал счастливым. И я начинаю работать как идиот, как осел, чтобы приобрести эту стиральную машину. И потом много еще других вещей вам нужно будет приобрести. Потом, в конце концов, вы умрете, так ничего не поняв. Что я хочу еще раз всем этим объяснить, что есть некий очень важный и очень существенный механизм, которым мы должны сознательно пользоваться. Веды объясняют, еще раз, чтобы яснее нам стало, как функционирует все это, каким стихиям или какую природу имеют эти 4 элемента. Они говорят, что читта имеет природу воздуха. Воздух очень подвижен, воздух очень легко все печатки в себя как бы втягивает, он легко принимает любые формы. По сути дела, когда я воспринимаю что-то, моя читта, она принимает, когда я сосредотачиваюсь на чем-то, моя читта принимает эту форму, чтобы мне легче было воспринять. Душа в сущности видит все это на экране своего ума. Душа сама с телом, с материальным миром не взаимодействует. Так, есть этот воздух, читта, который воспринимает все очень легко. Так, аханкара какую природу имеет? Земли, да. Аханкара, почему это земля? Мое эго какую имеет природу? Твердая, гордая. Это я. Я хочу, это мне нужно. Так или иначе, я буду тут стоять. Упрямство идет отсюда, от ложного эго. Так, почему? Видели, как маленькие дети иногда свое эго проявляли? Так. И все. Почему? Потому что земля. Так, потому что есть некая твердая, жесткая структура, которую очень сложно преодолеть. Это ложное эго. И, в принципе, его можно задействовать очень хорошо. Для того, чтобы заниматься йогой, человеку нужна определенная твердость, жесткость, решимость. Она идет от эго. Целеустремленность, все это идет от этой функции нашего сознания обусловленного. Я, мое. Так, что там, если я отождествил себя с чем-то, это становится частью меня, и аханкара дает мне возможность очень настойчиво эту связь, какая бы дурацкая она ни была, реализовывать в жизни. Поэтому она имеет природу земли. Манас какую имеет природу? Вода. Вода – это эмоции. Ум наш, подсознательный ум. Такой, можете представить себе, толстого человека, который лежит на диване, сентиментально. Иногда плачет, иногда радуется. Его единственная функция в нашей жизни – говорить, это хорошо, это плохо. Это мне нравится, это я хочу, а это я не хочу. Он сам не действует, он просто эмоционирует. Он чувствует. И у него есть эта сентиментальная природа воды. И, наконец, Будды или активное начало, активный разум человека, какой природы имеет? Огня. Огонь – это очень важная вещь в нашей жизни. Недаром мой семинар называется «Как сжечь карму». Что делает огонь, в частности, на физическом уровне? Чтобы понять яснее, почему так важен разум, и что он должен делать с нами, что он должен нам помочь делать, давайте перейдем на один уровень ниже, с тонкого эмоционального или психического уровня на физический уровень. В нашем теле тоже есть огонь. Огонь что делает? Переваривает пищу, правильно? А если бы не было огня пищеварения, то пища бы не усваивалась, правильно? Аюрведа, ведическая наука о здоровье, о том, как жить здоровым, говорит, что есть одна единственная причина всех болезней. Какая? На физическом уровне это слабый огонь пищеварения. Потому что мы все время едим, вместе с пищей мы получаем какую-то информацию. И если то, что мы приняли вовнутрь, не переваривается, во что оно превращается? В яд. Этот яд, непереваренная пища, токсины. Если огонь пищеварения слабый, то, соответственно, все это превращается в какой-то яд. На санскрите он называется ама. Один мой знакомый, аюрведический врач, у него есть такая хорошая поговорка. Он говорит, ама – это мама всех болезней. Если я ем что-то, и у меня плохое пищеварение, соответственно, все то, что я воспринимаю, все то, что я принимаю, не пойдет мне на пользу. Наоборот, если пищеварение сильное, то что будет с моей пищей? Во что она будет превращаться? Да, она будет превращаться в энергию, она будет превращаться в умственную силу, она будет давать мне ясность сознания. Так все зависит от этого огня. Точно так же, точно такую же роль играет разум на уровне психическом, на психическом уровне, на восприятии нашей действительности. Если у нас сильный разум, то весь тот опыт, который мы получаем, а каждый день мы получаем огромное количество опыта, как позитивного, так и негативного. Если у меня сильный разум, что с этим произойдет? Переварится, усвоится. И во что он превратится? В энергию, в силу. Он даст мне возможность действовать, причем действовать правильно. Если у меня слабый разум, во что это превратится? В ментальный яд. В каком виде этот ментальный яд проявляется в нас, в нашей с вами жизни? Негативные эмоции какие-то, это плохо, в обиды, которые у меня накапливаются, в боль, в какие-то еще что-то. Все это непереваренный опыт, который человек тащит с собой. Мы все тащим. Кто-то, у кого-то есть обиды? Кого-то обижали? Кто помнит эти обиды? Обиды, месть, дурацкие эмоции какие-то, горе, которое я испытывал. Все это ментальный яд. И все это накапливаясь в моем сознании. А это все... Еще раз, мое совокупное сознание, накапливаясь этот яд обиды, неудовлетворенности, какого-то горя, расстройств, еще чего-то, или даже каких-то наслаждений, непереваренной радости. Непереваренная радость тоже превращается в яд каких-то очень больших таких желаний. Все это, в конце концов, отравляет мое сознание и становится источником чего? Болезни. Все это рано или поздно переходит на физический уровень. Любая месть, как есть это Луиза Хей, наверняка вы читали, или еще что-то, она как раз изучает это. Какие непереваренные эмоции в конце концов превращаются в рак, превращаются в туберкулез, превращаются еще во что-то. Можно сколько угодно изучать вирусную структуру рака, еще какие-то вещи. Это все ерунда. Если ваше сознание чистое и ясное, если на уровне вашего сознания нет всего этого ментального яда и переваренного. Никакие болезни вам не страшны. Вы будете жить здорово, счастливо, потом умрете и получите лучшее рождение. Поэтому нет никаких сомнений. Но еще раз, все это очень тесно связано именно с Буддхи, с нашим сознающим разумом. Но так как мы привыкли действовать как автомат, нам легче действовать на автомате, на автопилоте, то наше желание как раз заснуть. Нам просыпаться-то как раз и не хочется. Все знают, утром, каково это бывает. Так. В каком-то смысле человеческая форма жизни в соответствии с ведами – это промежуточная ступень между сном низших форм жизни. А с точки зрения ведической философии, низшие формы жизни тоже обладают сознанием, но это сознание полностью спит. И высшей сферой бытия, в которой душа полностью пробудилась к своей собственной реальности. Эта реальность удивительная. В соответствии с ведами эта реальность состоит из вечности, знания и блаженства. И душа, реализовавшая свою природу, обретает эти три вещи, которых мы ищем здесь. Мы все ищем вечности, мы все ищем знания, мы все ищем блаженства. Человеческая форма жизни промежуточная, и это та самая неприятная ступень между сном и бодрствованием, которую мы все с вами испытываем рано утром. И, как правило, утром, когда звонит будильник, или нас толкают. Что мы говорим? Дайте нам поспать еще немножко. Ну еще чуть-чуть. К сожалению, большая часть людей живет, руководствуясь этим девизом. Дайте нам поспать еще немножко. И закономерно, прожив свою жизнь с этим желанием, не проснувшись, не пробудившись к высшей реальности, к реальности своего «я» и своей истинной природы, она опускается туда и дается возможность еще поспать. Хотите поспать, пожалуйста? Почему она хочет уснуть? Веды говорят, что на самом деле все люди мучатся. И мы все знаем, утром, когда нужно просыпаться, мы все мучимся. Мучимся именно из-за промежуточности своего положения. Шримад Бхагаватам утверждает, что хорошо в этом мире только свинье и мудрецу. То есть живому существу, которое полностью спит, и живому существу, которое полностью пробудилось. Трагедия или драма человеческой жизни, не трагедия, потому что на самом деле она иногда имеет хороший конец. Драма человеческой жизни заключается именно в этой раздвоенности. То, что карма или прошлые самскары тянут нас вниз. Эта карма постоянно заставляет нас попытаться опять превратиться в какой-то механизм и действовать механически, на автопилоте. И действовать в соответствии с рефлексами, в соответствии с какими-то наработанными трафаретами, которые у меня есть, стратегиями, кармической программой, астрологической картой, которая у меня есть, всем этим. А с другой стороны, все равно у нас есть эта душа, которая зовет нас куда-то дальше, выше. И тема этого немножечко запутанного семинара, я надеюсь, вы еще следите, да, за ходом моей мысли, заключается именно в том, чтобы объяснить, как можно помочь душе пробудиться и не опускаться до унизительного механического состояния, состояния сна разума, в соответствии с Гой, сон разума порождает чудовище. Подняться на более высокий уровень, достойный нас, достойный нашей изначальной природы. Это было небольшое введение. Вы готовы слушать дальше? Да. В связи с этим, опять же, чтобы подчеркнуть практичность этой модели, которая, еще раз хочу сказать, возникла задолго до появления современной психологии и тем, чем так гордится западная мысль, до Юнга, до всего остального, уже там, в Шримад-Бхагаватам описываются все эти стадии восприятия, то, каким образом происходит процесс восприятия. Тут, чтобы показать практичность ее и действенность, можно объяснить с точки зрения этой модели, каким образом формируется маленький человек, ребенок, когда он рождается. Когда рождается ребенок, у него практически нет сформированной, у него нет аханкары. Она очень слабая, неразвитая. И у него нет развитого разума, будхи. У него есть чита, которое все воспринимает. И это что-то вроде... это не белая доска, не табула раса, но подсознательный ум, в котором какие-то самскары из читы пробуждены, но в общем очень мало. И что делает ребенок, когда он учится в первые формообразующие годы? Он заполняет как раз свою читу и манас активными самскарами, активными впечатлениями. Так как, например, ребенок обучается? Он видит что-то новое совершенно, то, что он не понимает, не знает, он ничего не понимает. Это просто не критически входит туда, внутрь. Откладывается в виде какого-то ощущения, как что-то хорошее. Он еще не знает, как это все воспринимать, он все пытается языком попробовать, да. Иголку туда можно тащить, еще что-то. Но постепенно он слышит, как другие говорят. Он слышит, как какие-то вещи называются. У него происходят ассоциативные связи. Он знает, что вот эту штуку называют фломастером. Так. Ему показали, он сначала не понимает, что с этим делать. Он у него попробует, с этого конца попробует, с того конца попробует. Он еще не знает, что это такое. Но постепенно он связывает с предметом его имя. Потому что чита – это что-то вроде словаря. Тут у нас лежит огромный материал для ссылок. Как я уже сказал, весь тот опыт, который есть перед нами, мы прочитываем или просчитываем через эту читу. Мы ищем там какие-то похожие, подобные вещи. Например, если мы никогда не видели фломастера, но видели ручку, так, то сразу же в чите возникнет эта связь, возникнет воспоминание. И у ребенка примерно то же самое делается. Он наполняет очень быстро эту читу всевозможными впечатлениями. И манас, что это делает, он приписывает этому знаки плюс и минус. Это хорошо, это плохо, это полезно, это бесполезно. Это мне нужно, это мне не нужно. Одновременно с этим потихонечку растет эго у человека и растет разум. Говорится, что разум начинает формироваться где-то в 5 лет. Поэтому считается, что начинать воспитывать ребенка нужно с 5 лет. До этого что ему нужно делать? Давать любовь. Если ребенок в первые, самые ранние годы своей жизни получил очень много любви, то он будет очень здоровым. Потому что все болезни находятся тут, в нашей чите, и все болезни – это какие-то страхи. В Ведах говорится, что мать, послушайте внимательно, что мать в 1000 раз более достойна уважения, чем отец. Что с точки зрения ведической культуры мать или женщина, она является, собственно, основой или стержнем всей ведической культуры. Потому что она первый гуру человека, первый учитель человека. Чему она должна нас научить? Любви. Никто другой этому ребенка научить не может. Мать дает ему абсолютно бескорыстно то, что отец не может дать. Если отца заставить делать то, что делает мать, отец в какой-то момент возьмет ребенка и смякнет его в пол. Потому что, ну, невозможно. Я недавно разговаривал с одним молодым отцом. Он говорит, для меня воскресенье стало самым ужасным днем в жизни. Мне хочется убежать поскорее на работу. Это невозможно просто, невозможно. Но у матери есть это. Бог изначально создал женщину такой, что она может дать человеку любовь. И когда она дает эту любовь ему, то у него возникают здоровые самскары. Потому что здорового человека от больного что отличает? Количество страха, которое есть. Больной человек – это человек с повышенным уровнем страха. Или человек с неприятным характером, еще с чем-то. Если мы с психологической точки зрения попытаемся объяснить все особенности характера человека. Почему человек жадный? От страха. Ну, от сознания того, что ему чего-то не хватит. Он чего-то недополучит. Почему человек злой? Тоже от страха. Все в конечном счете сводится к незащищенности человека. И если все наши проблемы, все социальные проблемы, все проблемы нашего общества, все наши личные проблемы, они все сформировались в результате каких-то страхов или неприятных опытов, неприятных впечатлений, отложившихся в чите. И, соответственно, говорится, что да, что разум начинает формироваться в 5 лет, когда человеку можно говорить, это хорошо, это плохо. Это можно делать, это нельзя. Чанаки Пандит, великий социолог или, ну, скажем так, учитель Древней Индии, он говорит, что до 5 лет с ребенком нужно обращаться как с царем. После 5 как со слугой. Одновременно с этим у него начинает постепенно формироваться аханкара, я и мое. Когда ребенок совсем маленький, то у него нет сознания своей отделенности от матери. Он не отделяет себя от матери, он еще связан пуповиной даже на уровне своего сознания. Но постепенно у него появляется это эго, я. Знаете, как ребенок говорит, я сам. А в какой-то момент он говорит, я сам. Да, ты сам. Аханкара когда завершается? Совершает свое формирование. В 15 лет. В 15 лет мы полностью оформились, мы отделились. Этой целью, что она порождает? Что она оставляет в моем сознании? След, правильно? Отпечаток. Этот отпечаток называется самскара. Я что-то испытал, и я говорю, о, это здорово, это было круто, это хорошо. Так. Эта самскара остается в моем сознательном уме, переходит в подсознание очень быстро, в манас, и классифицируется там. У нас там на этом диске очень много различных файлов, библиотека этих файлов, с которыми мы все время сверяем новый опыт. Когда мы что-то пережили, автоматически она вся переходит в это хранилище, в подсознание. Там у нас есть этот большой каталог с очень хорошим индексом, очень легко программы поиска включаются. Я прошу прощения, что я злоупотребляю этим компьютерным жаргоном, но те, кто знают компьютеры, понимают, что в сущности наш ум, он построен по тому же самому принципу. Эти самскары или впечатления, иначе говоря, быстро входят в подсознание, то есть в манас, и постепенно груз их, если мы ими не пользуемся, то они переходят еще глубже, в несознающие. Если посмотреть на структуру нашего сознания, то мы увидим, что сознающий ум – это верхушка айсберга. Совсем немножко. Огромные глубины подсознания, какие-то там страхи, которые там живут, очень много всего. Например, как это... Ну, давайте, хорошо. Так, теперь веды утверждают, что все эти самскары действующие. Тут вот наш сознающий ум, маленькая верхушечка айсберга. Тут активные самскары, активные впечатления, впечатления, которые живы. То, что живет в нашей памяти, то, что очень формирует нашу жизнь. То есть то, к чему легко получить доступ. И тут внизу нечто неактивное, к чему очень трудно получить доступ, что можно, до чего можно достучаться только в результате какого-то гипноза, когда человека погружают в глубокий гипноз, он доходит, или, скажем, психолог, который очень глубоко туда в подсознание погружается, он может найти какую-то тут почти уснувшую, забытую совсем самскару, которая страх порождает. Самскара превращается в то, что на санскрите называется васаной. Я сейчас объясню, что это значит. Васана – это мое желание. Васана – это также структура моей личности. Это какие-то особенности моей личности. Если мы возьмем не просто то, что я заработал в этой жизни, не просто мои впечатления из этой жизни, не просто ту информацию, которую я накопил здесь, а возьмем немножко глубже, то мы увидим очень легко, что ребенок рождается не чистым, не белой доской, как некоторые говорят, табула раса. Белая доска, на которой все, что можно, угодно можно написать. Он рождается доской вот примерно такой, как эта доска. Я помню, я не так давно рассказывал часть этой лекции. Я не рассказывал первую часть, но вторую рассказывал. Когда я дошел до этого, то я обнаружил там полустертое неприличное слово. Вот, и все видели. Я сказал, вот примерно это то, что представляет сознание в момент рождение человека. Карма. Слушайте внимательно. Карма. Это какие-то самскары, которые должны реализоваться из прошлой жизни, которые должны реализоваться в этой жизни. В прошлой жизни я действую. Душа вечная, душа никогда не умирает. Потому что такова природа духа. На самом деле, если мы покопаемся внутри, мы поймем, что смерти внутри нет. Никакой человек в свою смерть не верит. Все остальные умрут, это понятно. Смерти невозможно найти, потому что душа вечная, я вечен. И душа, сознающая, как энергия Бога, она по природе своей вечная. Она действует, она переносит с собой весь этот груз, вся эта чита, весь этот груз, он переходит с ней в виде тонкого тела. И там очень много всего накопилось. И все эти впечатления самскары, они хранятся тут. И какие-то из них в соответствии с законом кармы требуют реализации. Это очень легко понять. Обычно, когда человек умирает, он... о чем думает? Кто-то из вас умирал? Умирали. Человек обычно к старости, он начинает... В основном он о чем начинает думать? О своей прошлой жизни, о том, что он там не осуществил, не реализовал, чего-то он не достиг. А в какой-то момент... В юности мы в основном думаем о будущем, вот, о настоящем у нас времени нет подумать, как правило. Чем ближе к старости, тем больше мы как бы погружаемся в прошлое свое и думаем о том, что, чего мы не достигли. Когда человек умирает, у него формируются какие-то желания или что-то нереализованное. Что-то, чего он не осуществил, какие-то боли, обиды, ощущение неудачи. На самом деле, к сожалению, если человек не делает того, что он должен делать, не просыпается в этой жизни, то он умирает неудачником. У него есть ощущение краха. Он может признаться себе в этом, может не признаться. Даже самые так называемые успешные люди, они... не признаются другим в этом, но у них есть ощущение того, что вроде бы я всего достиг, а все равно что-то не то. И один мой друг, психолог, сказал интересную вещь. Он говорит, мне приходится консультировать бедных и богатых. Так вот, богатые гораздо несчастнее, чем бедные, потому что у бедных есть надежда, что они станут богатыми и будут счастливыми, а у богатых этой надежды уже нет. Они уже стали богатыми, а счастливыми не стали. Самый успешный человек, если сфера его успеха чисто материальная, никогда по-настоящему успешным не бывает. Потому что он не реализует свою реальную глубинную природу. Он реализовал себя везде, где угодно, только не там, где нужно. А когда человек умирает, то у него остаются какие-то нереализованные желания, и он начинает сосредотачиваться на них. И это те самые самскары или ощущения, которые должны будут реализоваться в его следующей жизни. Скажем, когда астролог хороший смотрит на вашу астрологическую карту, одна из отраслей ведического знания – это ведическая астрология или джотиш. Джотиш буквально значит свет. Он может сказать вам, смотря на эту достаточно такую странную карту, она примерно так выглядит. Ну, тут какие-то там планеты. Я вам сейчас свою рисую. Что он может увидеть? Он может увидеть вас. Он может увидеть те самые самскары из прошлой жизни, которые в этой жизни должны реализоваться. То, что я не реализовал в прошлом, но которые обязательно так или иначе должны сыграть в драме этой моей жизни, очередной ступеньки, которую я вступаю полной надежды на то, что наконец-то я достигну цели своего существования, стану абсолютно безоблачно счастливым. Эти васаны, еще раз, это какие-то желания в первом приближении, но более четко это структура нашей личности, сформированная как моими действиями в прошлой жизни, в основном, так и моими поступками в этой жизни. У кого-то есть там все эти, скажем так, устойчивые, очень сильные самскары из прошлой жизни, которые должны проявиться, они сознательно активируются. Эти планеты просто символ того, как они активируются. И, например, если у кого-то сильный Марс, то этот сильный Марс означает, что он в прошлой своей жизни до какой-то степени либо реализовал это не полностью, либо там, ну, так или иначе, что он, в этой жизни у него будет очень сильная, активная марсианской энергии. Или очень интересная это ось Раху и Кету, которая проходит в каждом гороскопе. Раху – это настойчивые желания, вернее даже мании какие-то, которые будут преследовать меня в этой жизни, перенесенные из прошлой. А кету будет обозначать обычно область, в которой человек в прошлой жизни добился успеха, и она его больше не интересует. Он уже знает, что она не сделала его счастливым. В каждом гороскопе есть две таких сферы. У кого-то, и можно видеть, что какой-то человек, например, очень сильно ориентирован на достижение карьеры, амбициозный человек, у него Раху там сидит в 10-м доме. Соответственно, раз Раху у него сидит в 10-м доме, то у него в 4-м доме будет сидеть Кету. И Кету в 4-м доме будет означать, что у этого человека не будет семейного счастья. Что у этого человека не будет спокойной, домашней, хорошей жизни. Почему? Потому что это не нужно. Он в прошлой жизни ее получил. В этой жизни у него такой программы нет. Иначе говоря, васаны – это наша программа на нынешнюю жизнь. Кармическая программа. Которая, в свою очередь, проявляется в виде структуры моей личности. Особенностей характера, всего остального, всего того, чего вам там астролог может наговорить, в зависимости от его квалификации. И васаны или программа моей жизни, какие-то настойчивые желания, еще что-то, они во что трансформируются в моем сознании, во что они превращаются? А? Мысли. В мысли, желания, скажем так, какие-то также мыслительные программы. Когда человек ходит по кругам, заметили, да, что у нас структура нашей личности, в свою очередь, формирует структуру нашего ума. Как мы мыслим, как мы смотрим на этот мир. Так, это на санскрите называется вритти. Не имеет никакого отношения к русскому слову вритти. Вритти значит волны в нашем уме. Вритти значит беспокойство, значит, ну да, в основном тревоги, беспокойство и все остальное. Наш ум со всеми его радостями. И вритти или мысли в нашем уме, они к чему приводят в свою очередь? К действию. Карму. Иначе говоря, цикл наш замкнулся. Действие в прошлом через эту цепочку, которая так или иначе включала определенные механизмы в нашем компьютере живом, приводит к какому-то воспроизведению этих действий в настоящем. На другом уровне это не обязательно механическое повторение. Это может быть механическое повторение тоже. Эти действия, они жаждут своего повторения, если они приводили к хорошим результатам, или если они приводили к каким-то дурным результатам, они будут заставлять нас всеми силами избегать того же самого. Избегать этих страданий. Так появляются фобии, на основании этой схемы очень легко объяснить фобии человека. Вот. Можно очень легко объяснить природу психоанализа, каким образом, что, собственно, делает психолог. Психолог должен идентифицировать негативную самскару глубоко в нашем подсознании, вывести ее, какой-то страх. Так, например, в детстве вы увидели паука и испугались. И с тех пор вы боитесь пауков смертельно. Непонятно почему, но вы их боитесь. Так или иначе, вам кажется, что паук вас съест. Ну ладно, паук, там бывают и похуже какие-то страхи. Соответственно, все это, что я хочу сказать, все это, все наши проблемы, они находятся в этой сфере. Они все представляют ту или иную степень осложнений кармических. Ту или иную кармическую проблему, которую мы сами же наработали. И разные методы по-разному работают с этим багажом. Какие-то методы пытаются частично распутать этот клубок. Но есть методы, которые могут очень сильно этот кармический багаж облегчить или вывести его наружу. Я только что привел пример психоаналитического подхода. Психоаналитический подход – это попытка решить те же самые кармические проблемы на очень частном или локальном уровне. Когда у человека возникает очень действительно большая проблема, и психолог, психоаналитик пытается докопаться, откуда она вошла, и показать, что, собственно, все страхи его, они несерьезные. И вот тут очень важный момент. В конце концов, все наши страхи откуда возникают? Откуда все наши страхи возникают? Все наши проблемы, они, как мы уже сказали, они вызваны какими-то подсознательными страхами или негативным опытом прошлого. Но все наши страхи откуда возникают? Они возникают из-за того, что вечная душа отождествила себя с чем? Да. С постоянно меняющейся материей. Все наши проблемы от того, что душа вечная, она никогда не умирает, но при этом она искренне считает, что она есть это тело, есть материя. В Шримад Бхагаватам есть очень красивое сравнение. Там говорится, что луна, а ум иногда сравнивают или душу с луной. Так, луна неподвижная. Но когда луна отражается на поверхности реки, движущейся, то что происходит? Да, кажется, будто бы это луна движется. Если мы не будем смотреть на Луну, а будем смотреть на ее отражение на поверхности движущейся воды, то что нам будет казаться? Да, что она дрожит, движется. То же самое происходит с нами. Наша душа излучает свет сознания, и она проецирует его на постоянно меняющуюся подвижную материю. И потом смотрит сама на свое собственное отражение. И думает, а что я дрожу? И начинает дрожать. Начинает бояться. Все наши страхи, в конце концов, от того, что мы не понимаем своей вечной духовной природы, которая на самом деле удивительна, исполнена любви. Там, в этой вечной природе, заложены все богатства, которых мы хотим. Но так как мы спроецировали себя на материю, то, соответственно, возникают всевозможные страхи. И все эти страхи заставляют нас постоянно вертеться в этом замкнутом, заколдованном цикле кармы, цикле воспроизведения каких-то действий, хорошие они или плохие, порочные или нет, это не так важно. Главное, что этот цикл очень сложно разорвать. Но нам удастся его убить. Хотите узнать, как? У нас еще с вами целых два занятия, поэтому я не буду раскрывать все секреты, торопиться слишком. Единственное, что я скажу сейчас, что мы уже закончили наши с вами, или слишком рано? Ну, мы можем еще поговорить на какие-то вопросы, ответить, чтобы не перегружать вас. А йога ставит перед собой цель разорвать этот заколдованный круг, освободить душу, дать возможность душе понять свою природу, избавив ее от всех треволнений, связанных с сложным клубком кармическим, в который она попала. И для этого йога ищет слабое звено в этом цикле. Как по-вашему? Где легче всего, на каком звене этот цикл разорвать? На уровне действий? Сложно. На уровне действий очень сложно, потому что, во-первых, мы уже их совершили. И они уже отложили отпечаток. На уровне самскар невозможно, потому что эти отпечатки уже есть. Можно, конечно, пытаться куда-то туда погружаться, пытаться что-то такое разобраться, но только еще глубже запутаешься. На уровне желаний невозможно. Желания не подвластны нам. Мы либо хотим, либо не хотим. Мы не можем желать по своему желанию. Мы желаем того, что мы желаем. Мы не можем управлять своими желаниями. Особенно это относится к очень сильным желаниям. А все кармические желания – это очень сильные желания. Человеку во что бы ни стало хочется чего-то. Если он не достигает этого, он просто полностью несчастный. И он не может себе сказать, перестань этого желать. Как было бы легко, если бы мы сказали, ну, не хоти больше. Ну, не хочу, все. Одной проблемой меньше стало. Нет, хочется. Желание там, оно очень сильное, потому что оно, в свою очередь, подпитывается впечатлениями, которые сформировались в результате действий. И тут есть эти планеты, ужасные совершенно. Все почему-то нехорошие. Не в тех домах. И в то время, когда надо, активизируют эти желания. Так, там есть развертка по времени, то есть развертка этой кармической программы, как карма реализуется постепенно на протяжении нашей жизни. Как, когда определенные желания пробуждаются в нас, так как у подростков пробуждаются сексуальные желания в определенный момент, это все кармическая программа, которая включается. На физиологическом уровне она, естественно, имеет свой аспект или свое проявление, но она идет с более тонкого плана. Так какое слабое звено? Видите, мысли. Йога дает человеку арсенал методов, с помощью которых он может управлять своими мыслями. Он может управлять своим разумом. И брити это, еще раз, это функционирование нашего сознания на каком уровне? На уровне чего? Будхи, разума. Пробуждая будхи, пробуждая активное сознание, человек может научиться постепенно управлять своими мыслями. И если мы посмотрим на всю человеческую культуру, духовную человеческую культуру, не только выделяя йогу. Йога всего лишь навсего какой-то один кусочек этого всего. В конце концов, у нас есть христианство, у нас есть другие духовные практики, ислам, у нас есть много разных других духовных практик. Есть даже квазидуховные практики, которые сейчас называются там New Age, эзотерика, и типа там, ну, много разных вещей, астрология, еще что-то такое. Если мы посмотрим на все это с точки зрения этого цикла, мы все увидим, что акцент или мишень всех этих методов именно это. Помочь человеку поменять свой образ мысли. И через перемену образа мыслей поменять свои поступки, и потихоньку разорвать весь этот цикл. Духовные практики в каких-то других путях, таких как христианство или мусульманство, они делают это. Они дают человеку возможность сосредоточиться в молитве, дают ему какой-то строгий образ мыслей, его образ жизни. Так? Этот образ жизни, все, например, все правила различных религий, что они помогают человеку развить? Разум. Разум – это способность различать, способность понимать, это хорошо, это плохо. Даже если, как скажем, в одной религии говорится, нельзя есть парнокопытных, в другой религии говорится, нельзя есть непарнокопытных. Так? Спрашивается, почему? Почему в одной религии говорится, что нельзя есть парнокопытных, в другой религии говорится, что нельзя есть непарнокопытных? В йоге говорится, что нельзя есть ни тех, ни других. Все очень ясно. Человеку, строго говоря, это первый принцип йоги. Ему нужно принять принцип ненасилия, ахимса. Потому что если он совершает насилие, насилие каким образом сказывается на нашем уме? Приводит весь наш ум к беспокойству. Насилие порождает насилие. Когда мы убиваем каких-то живых существ, мы поглощаем эту негативную энергию, злобу, еще что-то в себя, все это в свою очередь возбуждает наш ум. Когда человек живет в атмосфере насилия, его ум тоже настроен на это. Почему сейчас все эти террористы и все остальное? Именно поэтому. Потому что атмосфера насилия сгущается в этом мире. Все начинается с простых вещей, с еды. Поэтому, строго говоря, заповедь любой религии не причиняй насилие, не убий. Это первая заповедь любой настоящей религии. Так, теперь понятно, что ну, это уже слишком, да, совсем никого не убивать, но кого-то же надо убивать. Поэтому человеку говорят, прежде чем убить, загляни, какие у него копыта, парные или не парные. Не убивай всех, кого без разбора, так? Всех, что движется. Подумай, знаете. В конце концов, на элементарном уровне человеку предлагают сначала подумать, потом убить. И может быть со временем ты перестанешь убивать, потому что ну зачем убивать кого-то, когда можно и без этого обойтись. Вполне можно есть овощи и фрукты и быть счастливым. Но все эти правила, скажем так, на элементарном уровне, они помогают человеку более осознанно относиться к настоящему. Будда, еще раз, это сознающая часть нашего разума, нашего сознания, активная часть нашего сознания, которая помогает нам жить в настоящем. Обычно люди живут где? В прошлом или в будущем. Либо они думают, как я буду наслаждаться будущим, либо они сокрушаются о том, как они страдали в прошлом. И им невдомек, что будущее будет то же самое, что было в прошлом. Что разницы немного. Люди не живут в настоящем, потому что разум спит. Разум у большинства людей спит. И правило, как ребенку, чтобы пробудить его разум, ему нужно сказать, это можно, это нельзя. Причем очень жестко. И чем слабее разум, тем что? Жестче должно быть правило. Так, потому что маленький ребенок все не понимает, он не понимает последствий. Ему нужно очень четко очертить эту границу. Поэтому, скажем, какие-то религии дают эти правила, очень жестко дают человеку некую структуру, в которой он может функционировать, не слишком осложняя свою карму. Помогая ему до какой-то степени развить свой разум, до какой-то степени улучшить свой образ мыслей, сделать его, может быть, не таким деструктивным, как он был бы, если бы этих правил не было. Это один из примеров того, каким образом просто обычные правила или обычные заповеди в конце концов имеют отношение к той же самой схеме, не имеющей никакого отношения к никакой религии. Это чистая наука, почерпнутая из священных писаний. А я сказал, что ведические священные писания вначале, они дают человеку возможность понять то, чего он так бы сам никогда не понял. Чтобы понять все то, что я вам за час небольшим объяснил, смогли бы вы сами это все сообразить. Даже люди на Западе, отказавшись от священных писаний, забыв их, они пытаются это изобретать. И какие-то кусочки они тут поняли, тут поняли, тут поняли. Ту простую схему, которую я вам объяснил, ее практически у большинства людей нет. Даже тех, кто изучает психологию, даже у больших специалистов психологии. Просто потому что шастра экономит очень много времени, дает возможность нам это понять. Вот. И еще раз, это абсолютно не сектантская схема, она не имеет никакого отношения к «я верю» или «ты веришь», или «мой Бог лучше твоего Бога». Посмотрим, сейчас я не буду сражаться, посмотрим, кто кого победит. Это все детские какие-то игры людей. Есть наука. И эта наука гласит, что причина всех причин одна, не может быть две причины всех причин. Изначальная причина всех причин, породившая все то, что мы видим перед собой, одна. И когда она порождает все это, все то, что мы видим, проходит в своей манифестации, в своем проявлении две ступени. Одна – это тонкий энергетический уровень или уровень сознания, другой – это уровень группы или уровень материи. И то, что я вам объяснил, это простое объяснение того, как сознание, попавшее в материю, взаимодействует с этой материей, каким проблемам это все приводит и что нужно делать, но об этом я еще не говорил, чтобы как-то этот круг разорвать. И следующие два наших занятия или две лекции я попытаюсь какой-то обзор сделать. Я буду говорить о пранаяме, каким образом пранаяма воздействует на все это, что это за техника такая, что она помогает делать. Я буду немножко говорить о музыке, каким образом с помощью музыки можно разорвать свою карму. Потому что музыка — это тоже очень могущественный элемент воздействия на наше сознание. Я буду говорить немножко о медитации, и в конце концов я дам вам самый могущественный метод сжигания кармы. Ну вот, на сегодня все. Понятно было, да? Да. Может, есть какие-то вопросы? Можно про сон. А? Про сон. Про сон? Да. Мы не просыпаемся почему? Потому что... Мы не просыпаемся, потому что мы думаем, что во сне лучше. Потому что мы ленивые. Потому что... Почему мы не просыпаемся утром? Потому что нам кажется, что это сонное существование. Там как-то хорошо, тепло. Ну так. Уютно. Человек ленив по своей природе. И человек склонен идти по пути наименьшего сопротивления. Замечали это за собой, да? Или даже песня такая, нормальные герои всегда идут в обход. А человек всегда ищет каких-то самых легких путей, простых путей. А простые пути далеко не всегда самые правильные пути. Лень человеческая – это природа, это причина, почему человек не хочет просыпаться. Когда я утром нахожусь в этом состоянии, лень меня тянет назад. Хотя душа хочет действовать. Заметили, что всегда есть борьба. С одной стороны, есть душа, которая хочет действовать. Если у человека есть ради чего действовать, ради чего жить. Например, влюбленные, они просыпаются быстро. И они мало спят. Когда человек по-настоящему любит, он мало спит, потому что душа его активна, она живет. Но когда человек, на него воздействуют все эти низшие качества, лень, апатия, инерция, тяжесть, ему хочется продлить этот тяжелый сон. Это причина. В конце концов, причина в том, что материя своими качествами, через этот механизм, влияет на наше сознание. Материя по самой своей природе инерционна. Она тяжелая. Сознание легкое и чистое по природе своей. Комбинация, с которой мы имеем дело, сочетание материи и духа, проблематично именно поэтому. Еще и поэтому, потому что свойства и качества материи и духа противоположно. Дух активен, материя пассивна. Но когда дух попадает под влияние материи, он приобретает те же самые качества пассивности, лени, попыток как-то полегче путь найти. И это все, в конце концов, воспроизведение нашей материализованной природы. Тогда как дух активен, дух хочет действовать, дух ясен, легок. Дух все время хочет любить. Скажите, пожалуйста, доктор, а вот как вы считаете, имеет ли у высшего разума программа по развитию разума человечества? Конечно, есть. Если бы ее не было, он бы не дал нам совершенно писать. Именно потому, что она у него есть, он дает нам знания. Он приходит сюда сам, он произносит Бхагавад-гиту для нашего блага. А Бхагавад-гита — это слова самого Бога. Слово Бхагавад-гита, название Бхагавад-гита значит «песнь Бога». И это слова высшего разума, обращенные к нам. И помимо этого, во множестве других форм он проявляет себя. Он проявляет себя в виде Библии, в виде Корана, в виде других священных писаний. Все это программа для нашего развития. Проблема в том, что мы ей не пользуемся. Мы ее положили на полку и думали, что пусть она там постоит. Он эту программу дал, и нельзя его обвинять в том, что все, что может, делает. Он разговаривает с нами. Высший разум все время с нами разговаривает, обращается. Более того, его аспект, который называется параматма или высшей душой, находится в нашем сердце. Как в Евангелии говорится, Бог в нашем сердце находится. Мы можем услышать Его голос. Почему мы не слышим Его голос? Потому что мы слышим, что? Голос своего ума. Мы можем, если наш ум станет спокойным, как йога объясняет, что наш ум подобен озеру. Самскары — это что-то вроде бомб или пузырьков на дне этого озера. Ну, вернее, если называть вещи своими именами, это не озеро, а болото. Видели болото? Там изредка со дна какие-то пузырьки такие. Эти пузырьки, когда они всплывают, они замутняют воду. Они с собой выносят что-то. Из-за этого рябь на поверхности появляется. Из-за этого снизу что-то, песок, грязь поднимается. Так, а что йога учит? Йога учит нас делать озеро нашего ума абсолютно чистым и прозрачным. Так, чтобы в конце концов мы на дне обнаружили сокровище, которое там лежит. Услышали Бога. У Бога есть помимо общей программы, которую Он дает для всех, а это очень важная общая программа, есть индивидуальная программа для каждого из нас. И мы можем в конце концов вступить в эти отношения с Ним, даже должны. Но это на более высоких этапах. Не слишком скоро будет, не волнуйтесь. Потому что Бог хочет убедиться также в вашем желании, в вашей искренности. А так Он заботится. Тот факт, что вы тут находитесь, проявление Его заботы. Вы хотели что-то спросить? Да, я хотела спросить. Вот вы говорите, что в колесе самсары есть слабое звено, это вот вритти, да, мысли, благодаря которым мы можем пробудить будхи. Вот чем отличается вритти вот от гьяна майи и будхи от вигьяна майи? Глубоко копаете. Для этого мне нужно еще одну лекцию почитать. Хорошо, спасибо, я подумаю. Потому что это новая концепция, которую я здесь не вводил. Это то, на что вы ссылаетесь, это положение из Тайтири Упанишад. Как я говорил, что самые сокровенные истины ведь раскрыты в Упанишадах. Само по себе слово Упанишад означает сокровенное или тайное знание. Упанишад означает знание, которое раскрывается в момент близости между учителем и учеником. И Упанишад, другое значение слова Упанишад, значит то, что может полностью разрушить нашу карму, устранить нашу карму. Тайтири Упанишад объясняет эту систему Аннамая Коша, Пранамая Коша, Манамая Коша, Вигьянамая Коша и Анандамая Коша. Она объясняет, что человек, в двух словах я скажу, что человек представляет собой что-то вроде матрешки. Когда есть пять оболочек. Коша значит оболочка. Есть душа, есть оболочка разума или будхи, или вигьяны, есть оболочка ума, есть оболочка праны или жизненной энергии. В конце концов есть грубая телесная оболочка. Пять этих оболочек. Это в сущности то же самое, просто немножечко по-другому описанное. О том, что душа может проецировать свое сознание на разные уровни. И, собственно, она на все эти уровни свое сознание до какой-то степени проецирует. Но человек может преимущественно находиться либо на телесном уровне существования, отождествлять себя целиком с материальным телом. Есть категории людей, они занимаются этим самым бодибилдинг. Они хотят мясо побольше нарастить. Тайтири Упанишад называет это оболочкой писи, то, что из писи сделано, из еды. Есть более тонкие оболочки, оболочка праны, оболочка ума и оболочка разума или сознания. И в общем-то разницы нет. Будхи, о котором я говорил, это то же самое, что Вигьяна Майя Коша. Но там много всего можно говорить. Есть какие-то вопросы, вопросы? Затронули вот именно вопрос ответа, потому что многослойная карма. Там еще накладывается карма семьи, карма земли и все это. Вот как это? А человек, карма — это очень динамичная вещь. Карма никогда не статичная. Я именно для этого объяснил всю эту систему, потому что карма находится постоянно в процессе формирования. Более того, мы постоянно обмениваемся кармой. Потому что карма на тонком уровне выражается в виде самскар, в виде ощущений, впечатлений. Так, и, соответственно, есть часть кармы, которая называется крия-мана-карма, если вас интересуют технические детали. Крия-мана-карма – это карма в процессе ее создания. Ей мы постоянно обмениваемся. Например, каждый раз, когда мы едим, мы вместе с едой какую-то карму или какую-то тонкую энергию поглощаем. Поэтому веды изначально придают огромное значение пище. В Чандогье Упанишад говорится, что пища, которую мы съедаем, делится на три части. Одна воздействует, одна выводится вместе с испражнениями, грубая часть, средняя часть превращается в тело, а тонкая часть пищи превращается во что? В ум, в наше сознание. Каждый раз, когда мы едим, мы сами, того не желая, формируем свое сознание. И, к сожалению, пища, которую люди сейчас едят, она полностью очень низкого качества. Как есть эти знаменитые эксперименты о том, как японец определял, как мысли влияют на воду, да? Просто если дурно подумать, так, о воде, вода приобретает очень плохую структуру. Теперь из чего наше тело состоит по большей части? Из воды. Из чего пища состоит, которая мы едим? Из воды. Мысли, поэтому в ведах говорится, что когда человек ест, он вместе с пищей ест мысли человека, который эту пищу приготовил, мысли человека, который эту пищу ему на тарелку положил, и свои собственные мысли, которые он думает, когда он ее ест. Все это отражается на его пище и в конце концов входит в него и формирует его ум. Теперь, если человек все время питается в Макдональдсе, каким он вырастет? Вырастет образцовым показателем американца. То есть идиот. При всем моем уважении к этой великой нации, там огромное количество идиотов. И они хотят превратить в идиотов весь мир. Потому что все эти Макдональдсы с их механической пищей, лишенной тонкой глубинной составляющей, полностью уничтожают человека. Один ученый сделал эксперимент на себе, он никого другого не нашел. Он месяц питался только пищей в Макдональдсе и проверял все параметры своего тела. Потом ему понадобилось целый год, чтобы восстанавливать их до нормы. Потому что эта пища, она с физической точки зрения ужасная, но еще хуже она с более тонкой точки зрения. В Ведах говорится, что в пище должна быть любовь. Пища всегда связана в нашем сознании с любовью. Когда мы в первый раз получаем пищу? От матери. Что такое молоко матери? Это ее жидкая любовь. Когда любовь, ее любовь к ребенку превращается в молоко. Если мать не любит ребенка, у нее уйдет молоко. И это настоящая пища для ребенка, а не детская смесь малыш. В пачках. Там такой диатезный ребенок нарисован. Коробки с красными щеками. Иначе говоря, когда я ем пищу, я ем карму человека, который ее приготовил. Я ем карму человека, который мне ее дал. Если эту пищу мне дали без любви, если мне ее шмякнули, где-то там, в общем, это тоже мысли, которые туда пошли, чтоб ты сдох. Я сам я тоже думаю, непонятно что. И все это я потом ел. И потом я должен быть счастливым. После того, как я получил эту порцию качественной пищи. Это пример того, каким образом карма творится. Так? Теперь карма нашей семьи, что такое? Карма нашей семьи. Мы общаемся близко с нашей семьей. С близкими людьми. И, соответственно, все их мысли, они приходят туда. Все мысли входят в нас. Карма нашей нации. Что такое карма нашей нации? Это, в конце концов, мысли нашей нации. Какие-то особенности характера национального, которые мы хотим или не хотим, невольно воспринимаем. Потому что на уровне читы я сказал, что, в общем-то, нет границы. Мы считываем, до какой-то степени мы считываем с этого общего информационного поля все то, что есть. У нас есть пусть не развитый, но доступ к этой информационной сфере, первому тонкому элементу, который Бог сотворил, творя этот мир. Это чита, это первое, что сотворил Бог, когда создавал этот мир, что создавал Вишну в соответствии с ведическими писаниями. Вот это все разные слои, но в конце концов они все превращаются сюда, они тут, в нашей чите накапливаются. Влияют на нас больше всего все-таки все это разные факторы, какие-то факторы более существенные, какие-то менее существенные. Ну, об этом я завтра буду говорить. Но в общем случае, все то, что нужно знать, я уже рассказал, потому что по той же схеме все остальное действует. На уровне семьи, на уровне государства, на уровне всех остальных вещей. Так мы обмениваемся карми с людьми. В человеке хранится информация только из двух, это наработанного из прошлой жизни, или все знания какие-то? Я еще раз говорю, чита, в человеке хранится информация только из его опыта или все знания. У нас, в принципе, есть опыт ко всем знаниям. В принципе. Но мы не можем получить доступа к нему из-за аханкары, из-за ложного эго. Теоретически я могу получить этот доступ, если я один из актов избавления себя от кармы заключается в избавлении от ложного эго, в избавлении от этого ложного, ненужного эгоизма. У эго есть позитивная функция, я об этом тоже, может быть, завтра или послезавтра буду говорить. Но когда человек избавляется от негативного, то он может считывать, он может получать доступ, он может к этому большому компьютеру иметь доступ. То есть в человеке он находится, что ли? Скажем так, он не находится в самом человеке, но на тонком уровне этих границ нет. У нас есть доступ ко всем этим файлам, которые там скрыты. Мы живем в информационном пространстве. Это пространство на санскрите называется Махаттатва. Это первый элемент, или вселенский разум. Мы живем во вселенском разуме, это первый элемент, который был создан. Материальный элемент, но это самый тонкий материальный элемент, который был создан при возникновении этого мира. И мы живем в этом океане Махаттатвы. И люди, которые, собственно, занимаются йогой, они получают доступ ко всем этим вещам. Потому что что такое все эти ситхи или мистические способности, которые они обретают? Например, человек вам интересно объяснить, как человек обретает мистические способности? Нет, говорится, что это ловушки на пути йоги. Что это что-то, что отвлекает его от высшей цели. Йога объясняет разные формы медитации. Медитация значит сосредоточение моего сознания на, в частности, разных элементах творения. Одна из форм медитации, которой пользуются йоги, это медитация на элементы, из которых состоит этот мир. И если я буду медитировать, например, на свет, как сейчас остались какие-то примитивные вещи, если вы пойдете в какую-нибудь там группу йоги, вам будут говорить, медитируйте на свет. И мы не знаем толком, что такое медитировать, так, что значит медитировать на свет. Но йог, который занимается этим профессионально, он реально медитирует на свет. И его сознание в результате этого сосредоточения приобретает свойство чего? Света. А он, его сознание, его чита в результате этой медитации, в результате глубокого сосредоточения на свете приобретает свойство света. И он обретает ту же самую способность, что и свет. Он может очень быстро переноситься куда-то. Он реально может, это не сказки, это реальность. Он может оседлать солнечный луч и на солнечном луче путешествовать. Я не видел таких йогов, не буду вам рассказывать, но говорят, есть. Если человек медитирует на воздух, то он обретает способность левитировать. Да, Махариши Махеш йоги в их школе там, пытаются людей научить левитировать. Так они там как-то подпрыгивают. И говорят, что если долго подпрыгивать, в конце концов, может там остаться. Но... это не то. Все зависит еще раз от нашего разума, от структуры нашего сознания. И когда я в результате глубокой медитации, сосредоточения, делаю свое сознание легким, то это все передается в том числе и моей материальной составляющей. Я поднимаюсь, я начинаю левитировать, я начинаю летать. Но был такой случай, про разных рассказов, я слышал случай с Буддой, что Будда однажды подошел к берегу реки, не хотел переправиться, и он сказал, а мне вот 30 лет сидел, то теперь могу ходить по воде. Будда сказал, где ты человек, неужели у тебя не нашлось одной рупии, чтобы заплатить лодочнику? И тебе нужно было 30 лет потратить на то, чтобы ходить по воде. В конце концов, человек должен чего-то высшего достичь. Хотя это тоже интересно. Он выполняет нашу собственную задачу, которую мы когда-то поставили. Вся эта программа или весь этот механизм создан Богом для нас. И если вы действительно хотите получить ответ на этот вопрос, то я могу два слова сказать по этому поводу. Дело в том, что мы некогда, и символически это в разных историях изображается, потерянный рай и так далее, захотели объявить свою независимость от Бога. Мы все хотим независимости, правильно? Люди думают, что независимость и свобода – это самое лучшее. Однако они неправильно понимают свободу здесь, в этом мире. Все здесь борются за независимость. Да? Страны борются за независимость. Люди борются за независимость свою. Муж борется за независимость от жены. Жена борется за независимость от мужа. Потом их дети начинают бороться за свою независимость. Все это очень глубокая программа, которая изначально коренится в душе, потому что душа захотела считать себя независимой от Бога. То, что в потерянном рае Милтон называется бунтом против Бога, мы знаем эту миф или эту историю из Библии о том, как это случилось, грехопадение, как Бог, предупреждая Адама о том, чтобы он не ел плодов древа познания добра и зла, сказал, что если съедите... А нет, змей. Бог сказал, не ешьте плоды с древа познания добра и зла. Что такое добро и зло в нашей с вами схеме? Да, это та самая двойственность. Раги и двеши. Люблю, не люблю. Мне это нравится, мне это не нравится. Как? Это хорошо, это нехорошо. И я определяю, что хорошо, что нехорошо. Я конечный судья в этом вопросе. Бог сказал, не нужно вам это. Не нужно. Оставайтесь здесь, где все хорошо. Но прибыл змей. Змей что сказал? Скушайте и станете как Бог. Это желание стать Богом, то есть независимым в своей сфере творения. И вынудило Бога создать этот аппарат, который позволяет нас, нам, себя почувствовать Богом. Пусть ненадолго, пусть со всеми вытекающими из этого последствиями. Это некая иллюзия или некая виртуальная реальность, некая игра, которую Бог создал для нас, чтобы мы поиграли в Бога. Он не может нас сделать Богом, потому что, не может он этого сделать. Место уже занято. Но если мы хотим, если мы кричим, если мы настаиваем, если мы топаем ногой, если мы говорим, я хочу быть Богом, он говорит, хорошо, ладно, вот тебе эта игра. Вот тебе этот механизм, вот тебе эта виртуальная реальность, в которой ты можешь свою независимость почувствовать. И существенным элементом этой схемы или этой структуры является эго. Я тут, и я тут все оберегаю. Так что эго охраняет нас от Бога, чтобы он не вмешивался, потому что ему старому. Мы сами знаем лучше. В этом беда. В этом проблема. А любые поступки создают карму? Нет. Не любые поступки создают карму, и об этом как раз будет мой следующий завтрашний день. Потому что если бы любые поступки создавали карму, есть люди, которые очень примитивно толкуют этот закон. Они говорят, поступок значит карма значит плохо. Соответственно, какой вывод логический? Перестать лечь и ничего не делать. Беда в том, что Кришна объясняет Бхагавад-гите, человек даже на мгновение не может ничего не делать. Я дышу. Это значит уже, что что-то со мной происходит, так? Когда я дышу, я вдыхаю микробов, я кого-то убиваю. Человек действует, душа действует действенно по своей природе. Люди, которые утверждают, что душа действует только в болезненном состоянии, в безболезненном состоянии, когда она выздоравливает, она перестает действовать. Это люди полностью абсурдные. Это все равно, что сказать, что когда я болею, я действую, а когда я выздоравливаю, я перестаю действовать. Наоборот, когда я болею, моя деятельность ограничена. Я могу делать только в туалет ходить. И сбоку на бок переворачиваться. В болезненном состоянии я не могу действовать. Наоборот, реальная природа души действует. Но человек должен научиться действовать правильно. И, собственно, вся Бхагавад-гита об этом. Кришна начинает свой рассказ с того, чтобы объяснить Арджуне о том, как человек может действовать и не запутываться в последствиях своей деятельности. Он говорит, я сейчас научу тебя искусству деятельности. Карма кушала. Это искусство деятельности, которое не приводит к возникновению кармы. Я справился с ним. Все, да? Спасибо большое.